Глава 13. У меня все хорошо. У меня все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Малкольм и Энн уютно устроились и едят мороженое. Ну, допустим, Малкольм-то ел обезжиренный замороженный йогурт, подслащённый Сплендой. А вот Энн ложками уплетала пломбир Rocky Road, заедая его земляничным. Ни тот, ни другая понятия не имели о том, что было известно мне. На мой взгляд, основная проблема заключалась в том, что мне достался муж, настолько погрузившийся в пузырь собственного интеллектуального превосходства, что представить себе существование какого бы то ни было мира за пределами этого кокона для него было абсолютно невозможно. Мысль о возможных неудачах внутри нашей семьи попросту не проникает в Малкольмову систему оценок реальности. Ну а Энн живет в состоянии того блаженного забвения, в котором способны существовать только тинейджеры. Но я-то знаю, что все это вот-вот переменится. «Малкольм», — тихо окликнула его я. Он поднял на меня глаза, и я все поняла. Больше мне ничего не нужно было ему говорить. Хотя сказать мне очень хотелось. Мне хотелось выкрикнуть миллион слов, и все они начинались бы с буквы «Ф» и заканчивались буквами «Ак». Во всяком случае, все были бы в высшей степени неприличными. «Это невозможно», — только и вымолвил Малкольм. «Возможности поддаются измерению лишь до получения окончательного результата», — вспомнила я, но так ничего и не сказала. Лишь сунула ему свой телефон с СМС-кой из Министерства образования и молча подождала, пока он прочтет. Много времени на это не потребовалось. Министерство безжалостно экономно в подобных оповещениях. Имя ребенка, номер его ID, то есть удостоверение личности, последний показатель Q-теста, определяющий нынешний уровень ребенка и полностью меняющий его жизнь. В данном случае это 7 и 9. «Это ошибка», — тут же сказал Малкольм и встал с дивана. «Я все выясню». «Выясни, выясни», — кивнула я. Через 5 секунд он уже висел на телефоне. Впрочем, сам разговор продолжался 30 минут. И под конец разговора Малкольм реагировал исключительно односложно. «О! Так, да». Я смотрела то на него, то в коридор, ведущий в комнату Фредди, и снова на него. С виду Малкольм все тот же, что и 25 лет назад. А познакомились мы с ним и того раньше. У него все тоже угловатое лицо, зачастую лишенное каких бы то ни было эмоций. Те же квадратные прямые плечи, словно он готовился принять сокрушительный удар мяча и тут же отбить этот мяч обратно, с не менее сокрушительной силой. Те же светло-русые волосы, волнами обрамляющие лицо, хотя на висках и в углублении под затылком уже мелькает седина. А вот стекла в очках, которые он носит, стали за последние 15 лет гораздо толще. В остальном же Малкольм совершенно не переменился. Хотя, должно быть, переменилась я сама, ибо теперь, когда я на него смотрю, я не вижу ничего такого, что можно было бы любить. «Нам необходимо это уладить», быстро сказала я, заметив, что Малкольм перестал разговаривать по телефону и двинулся на кухню. Немедленно. Я была настроена решительно и загнала его в угол. Но он повернулся ко мне спиной, делая вид, что пытается оттереть со столешницы какое-то грязное пятно. «Малкольм, ты слышишь? Нам необходимо немедленно все уладить». Я выросла в семье людей тихих и спокойных, где мужчины и женщины никогда не орали друг на друга за воскресным обедом. Не пытались с помощью крика доказать собственную правоту и неправоту оппонента. Напряженные ситуации, конечно, возникали, но их всегда старались разрешить мирно, контролируя себя, стремясь сберечь собственные и чужие нервы. А вот гробовое молчание Малкольма меня отнюдь не успокаивало. Это была какая-то непробиваемая каменная стена, исполненное угрожающего насилия, вызывающее раздражение и дающее слишком много возможностей для самых неприятных размышлений и предположений. Когда он все же сподобился мне ответить, голос его звучал почти неслышно. «Мы ничего не будем улаживать, Елена. То, что он назвал меня полным именем, должно было, видимо, означать, что разговор окончен. Но мне на это было наплевать. А если бы это был ребенок президента? Или сенатора? Неужели ты хочешь сказать, что и они бы смиренно смотрели, как их ребенок садится в желтый автобус через каких-то 2 дня после оглашения результатов теста? Это явно его задело. Он прищурился. Случаются и отступления от правил. Нарушение правил, ты хочешь сказать? Нет, Елена, всего лишь отступление. Наше государство ко всем детям относится одинаково. Я налила себе полный стакан вина до самой верхней кромочки. Залпом выпила почти все, разве что на дне осталось чуть-чуть. Возможно, хмель поможет мне стать храбрее. А может, я хочу впасть в бешенство и, наконец, дать Малкольму понять, как я его презираю? «Хватит с меня твоих дерьмовых рассуждений об одинаковом отношении ко всем детям!» — рявкнула я. И в этот момент на кухне появилась Энн с плошкой растаявшего мороженого, которая превратилась в весьма неаппетитную жижу. «Что происходит?» — тут же поинтересовалась она. «У вас, ребята, очередная супружеская ссора?» В ответ она получила кислую улыбку от отца и преувеличенно тяжкий вздох от меня. «Мы уезжаем», — вдруг решительно заявила я. «Пусть Малкольм сам разбирается, кто это мы и куда уезжаем». «Что?» Энн была явно изумлена. «И куда это мы уезжаем?» И она, не дожидаясь моего ответа, завопила. «Да у меня через 2 недели вечеринка! И математический клуб! И финал соревнований адвокатских команд! И...» Я резко прервала ее. И ни в какую государственную школу-интернат твоя сестра не поедет. Точка. Конец абзаца. Энн так и застыла с открытым ртом. Нижняя челюсть у нее слегка двигалась, но изо рта не вылетала ни звука. «Ступай в свою комнату, Энн», — велел ей Малкольм и повернулся ко мне. Я почувствовала на плече тяжесть его руки. Но то было не ласковое прикосновение, а сдерживающие оковы. «Ты хотя бы имеешь представление, Эл, какая мне грозит опасность, если мы вздумаем сейчас уехать? Ведь я в первую очередь должен показывать пример остальным. Я все-таки не расклейщик афиш со сводом необходимых правил. Я работаю в Министерстве образования, будь оно трижды проклято». Я имела в виду только себя и девочек. В ответ на мое пояснение Малкольм взорвался чем-то более всего похожим на лай. Впрочем, это, возможно, был просто саркастический смех. А затем, куда более спокойным, но куда более опасным тоном, он заявил. «Я не позволю тебе никуда увести мою дочь». «Мою дочь. Единственное число». «Ты ведь не хочешь, чтобы Фредди здесь оставалась, верно?» — сказала я. «Ты вообще больше не хочешь ее видеть. Она тебе не нужна». Малкольм не ответил. Но это его молчание на самом деле означало очень многое. Я сбросила с плеча его руку и одним глотком допила оставшееся в стакане вино. Малкольм быстро на меня глянул, и я тут же налила себе еще, снова выпила и налила еще, так что в бутылке практически ничего не осталось. «А тебе известно, Малкольм, какие неприятности грозят нашей семье, если ты все это не уладишь?» Но я и сама чувствовала, что эти мои слова лишены должной силы. И Малкольм лишь улыбнулся в ответ.